Показывать их выпало на долю мне. Я открыл мистеру Баркису неведомый горизонт. Я рассказал ему все, что знал, и он поверил бы решительно всему, что мне взбрело бы в голову ему сообщить, ибо проникся благоговением к моим познаниям. И, обращаясь к своей жене во всеуслышание, назвал меня юным Рошусом, разумея под этим чудо и чудес. Когда вопрос о звездах был исчерпан, или, вернее, исчерпаны умственные способности мистера Баркиса, я сделал плащ из старой холстины, и мы сидели под ним с малюткой Эмли до конца путешествия. О, как я любил ее! Какое было бы счастье, думал я, если б поженились мы и удалились в леса и поля. Там жили бы мы и не старели, и не умнели, вечно оставались бы детьми, бродили бы рука об руку под ярким солнцем, по лугам, усеянным цветами, ночью склоняли бы наши головы на мягкий мох, погружаясь в сладкий, невинный, безмятежный сон, а когда нам пришлось бы умереть, нас хранили бы птицы. Вот какие картины вставали передо мной всю дорогу. Картины, ничего общего не имеющие с реальной жизнью, озаренные светом нашей невинности, неясные, как звезды, там, наверху. Радостно думать, что на свадьбе Пегати присутствовали два таких чистых существа, как малютка Эмли и я. Радостно думать, что в обычной свадебной церемонии участвовали амуры и грации, принявшие вид таких воздушных созданий. Поздно вечером мы благополучно подъехали к старому баркасу. Здесь мистер и миссис Баркис попрощались с нами и мирно отправились к себе домой. Вот тогда-то я впервые почувствовал, что лишился Пегати. Под любым другим кровом я пошел бы спать с опечаленным сердцем, но только не здесь, где рядом со мной жила малютка Эмли. Мистер Пегати и Хэм знали не хуже меня о моих мыслях и с особым радушием ждали меня к ужину, чтобы их разогнать. Малютка Эмли подсела ко мне на сундучок один-единственный раз в этот мой приезд. Это было чудесное завершение чудесного дня. Был ночной прилив. И вскоре после того, как мы пошли спать, мистер Пегати и Хэм отправились на рыбную ловлю. Я чувствовал себя очень смелым, оставшись в этом уединенном доме единственным защитником малютки Эмли и миссис Гаммидж, и жаждал только нападения на нас льва, змеи или какого-нибудь отвратительного чудовища, дабы я мог его уничтожить и покрыть себя славой. Но в ту ночь никто из них не избрал для прогулок Ярмутскую равнину, и мне оставалось лишь до утра грезить о драконах. Утром появилась Пегати и, как обычно, окликнула меня, стоя под окном, словно извозчик. Мистер Баркис и все, что вчера произошло, было так же лишь сновидением. После завтрака она взяла меня к себе домой. Это был маленький чудесный домик. Из всех находящихся там вещей мое особое внимание привлекло старое бюро из какого-то темного дерева, стоявшее в гостиной. Обычно все собирались в кухне с кафельным полом. Бюро с откидной крышкой, превращавшей его в конторку, на нем лежала огромная в четвертую долю листа книга мучеников Фокса. Этот достойный всяческого уважения том, из которого я не помню теперь ни единого слова, я немедленно обнаружил и немедленно в него погрузился. И когда бы я ни приходил сюда впоследствии, я всегда взбирался на стул, открывал ларец, заключавший с ее драгоценность, затем становился на колени и, положив локти на конторку, снова и снова начинал пожирать страницу за страницей. Боюсь, что главным образом я поучался, разглядывая многочисленные иллюстрации, на коих были изображены разнообразные и неслыханные ужасы, но с тех пор и по сию пору дом Пегати и мученики неразрывно связаны между собой. В тот день я попрощался с мистером Пегати и Хэмом, с миссис Гаммидж и малюткой Эмли. Ночь я провел у Пегати в крохотной комнатке в мансарде с книгой о крокодилах, лежавшей на полке у изголовья кровати, в комнате, которая, по словам Пегати, предназначена для меня и всегда будет сохраняться в таком же точном виде. И в молодости, и в старости, дорогой мой Дэви, пока я жива, и этот дом мой, — говорила Пегати, — вы найдете комнату такой, словно я вас поджидаю с минуты на минуту. Я стану убирать ее ежедневно, как убирала вашу прежнюю комнатку, мое сокровище. Если б вы уехали в Китай, можете быть уверены, что я буду ее убирать все время, пока вас нет. Всем сердцем чувствовал я верность и преданность моей милой старой няне и благодарил ее, как только мог. Но мне не удалось поблагодарить ее хорошенько, ибо говорила она об этом утром, нежно обнимая меня, и в то же утро я отправлялся домой, куда и прибыл так же утром в повозке вместе с Пегати и мистером Баркисом. Они покинули меня у калитки, покинули с тяжелым сердцем, и как странно мне было следить за удаляющейся повозкой, увозившей Пегати, когда я остался один под старыми вязами перед домом, где никто уже и никогда не взглянет на меня с любовью. И вот я оказался совсем забытым, о чем и теперь не могу думать без сострадания к самому себе. Моим уделом стало полное одиночество. Я жил вдали от друзей, с их теплым участием, вдали от своих сверстников, вдали от чего бы то ни было, кроме моих горестных размышлений, тень которых мне чудится, падает на бумагу даже теперь, когда я об этом пишу. Чего б я только не дал, чтоб меня послали в самую строгую школу, и чтоб хоть чему-нибудь, как-нибудь и где-нибудь обучали. Но на это не было у меня надежды. Меня не любили, меня просто не замечали, неизменно, сурово и жестоко. Мне кажется, мистер Мерстон к тому времени стал испытывать денежные затруднения, но не это являлось причиной. Он не выносил меня. И, отстраняя от себя, старался я, думаю, прогнать мысль о том, что я могу предъявить какие бы то ни было претензии к нему. И своей цели он достиг. Со мной не обходили жестоко. Меня не били, не морили голодом. Но обиду мне наносимую я чувствовал всегда. Обиду наносили мне изо дня в день, с полным безучастием. Проходили дни, недели, месяцы, обо мне не думали и не вспоминали. Иногда, размышляя об этом, я задаю себе вопрос, что бы они стали делать, если бы я заболел? Предоставили бы мне захереть от болезни в моей комнатке, как обычно, в полном одиночестве, или кто-нибудь пришел бы мне на помощь? Когда мистер и мисс Мерстон были дома, я ел и пил вместе с ними. В их отсутствии садился за стол один. В любое время я мог бродить вокруг дома и по окрестностям, и никто не обращал на это никакого внимания, за одним только исключением. Мне запрещалось заводить друзей, вероятно, из опасений, что я могу кому-нибудь пожаловаться. Поэтому, хотя мистер Чиллип часто приглашал меня к себе, он был вдов, несколько лет назад он потерял жену, маленькую белокурую женщину, которая в моих воспоминаниях всегда связывается с представлением о светло-рыжей кошечке. Я редко позволял себе удовольствие заглянуть под вечер в его врачебный кабинет. Там я читал книги, совсем для меня новые, вдыхая запах всевозможных лекарств или растирал что-нибудь в ступке под наблюдением кроткого мистера Чиллип. По той же причине, в добавлении, конечно, к старой неприязни, питаемой ими к моей няне, меня редко отпускали в гости к Пегати. Строго блюдя свое обещание, она раз в неделю являлась проведать меня или встречалась со мной где-нибудь неподалеку от дома и никогда не приходила с пустыми руками. Но сколько раз я испытывал горькое разочарование, когда мне не разрешали ее посетить. Все же несколько раз, но с большими промежутками, я получал позволение поехать к ней. Оказалось, что мистер Баркис был в некотором роде скрягой, или, как выражалось вежливо Пегати, чуточку скуповат, и хранил кучу денег у себя под кроватью в сундуке, в котором, по его словам, не было ничего, кроме курток и штанов. Его богатства прятались в этом сундуке с таким упорством и такой застенчивостью, что даже малую талику их удавалось оттуда извлечь лишь хитростью. И Пегати приходилось каждую неделю изобретать хитроумнейший план, нечто вроде порохового заговора, чтобы получить в субботу деньги на расходы. Пороховой заговор — католический заговор в Лондоне, имевший целью взорвать парламент в день его открытия королем Иаковом 5 ноября 1605 года. Все это время я так глубоко чувствовал крушение всех надежд, которые прежде подавал, и полную свою заброшенность, что, несомненно, почитал бы себя совсем несчастным, не будь у меня старых моих книг. Они были единственным моим утешением, я был верен им так же, как и они мне, и я перечитывал их снова и снова, Бог весть сколько раз. Ну вот я подхожу к тому периоду моей жизни, который никогда не сотрется в моей памяти, доколе я буду хоть что-нибудь помнить. Воспоминания о нем часто, помимо моей воли, встает передо мной, как привидение, и отравляет воспоминания о более счастливых временах. Однажды я вышел из дому и слонялся вокруг с задумчивым и вялым видом, который был порождением моей праздности, как вдруг за поворотом проселочной дороги, неподалеку от нашего дома, наткнулся на мистера Мерстона, который прогуливался с каким-то джентльменом. Я смутился и хотел пройти мимо, но джентльмен воскликнул: «А, Брукс!» «Нет, Дэвид Копперфильд», — сказал я. «Какой вздор! Ты Брукс!» — возразил джентльмен. «Ты Брукс из Шеффилда! Вот твое имя!» При этих словах я поглядел на джентльмена более внимательно. Его смех укрепил мою уверенность, что это мистер Куиньон, которого я видел, когда ездил с мистером Мерстоном в Лоустофт, прежде чем... Впрочем, это не важно, нет нужды вспоминать, когда это было. — Ну, как дела? Где ты учишься, Брукс? — спросил мистер Куиньон. Он положил руку мне на плечо и повернул меня, чтобы я пошел с ними. Я не знал, что им отвечать, и растерянно взглянул на мистера Мерстона. «Теперь он живет дома», — сказал мистер Мерстон. «Он нигде не учится. Не знаю, что с ним делать. Он трудный субъект». На мгновение знакомый косой взгляд остановился на мне. Затем мистер Мерстон нахмурился и с ненавистью отвернулся. «Хм», — произнес мистер Куиньон, поглядывая, как мне показалось, на нас обоих. «Прекрасная погода». Наступило молчание, и я стал думать о том, как бы мне половчее освободиться от его руки, лежавшей у меня на плече, и улизнуть, как вдруг он сказал: «А ты по-прежнему очень не глуп, Брукс?» «О, он-то не глуп», — нетерпеливо отозвался мистер Мерстон. «Лучше отпустите его, он вас не поблагодарит за то, что вы его смущаете». При таком намеке мистер Куиньон отпустил меня, и я поспешил домой. Войдя в палисадник, я оглянулся и увидел, что мистер Мерстон прислонился к кладбищенской ограде, и мистер Куиньон что-то говорит ему. Оба смотрели мне вслед, и я понял, что речь идет обо мне. Мистер Куиньон переночевал у нас. На утро после завтрака я отодвинул свой стул и направился к двери, но мистер Мерстон окликнул меня. Он важно уселся за свой стол, его сестра за свое бюро. Мистер Куиньон, заложив руки в карманы, смотрел в окно, а я стоял и глядел на них. «Дэвид», — обратился ко мне мистер Марстон, — «в этом мире молодежь должна работать, а не хандрить и не слоняться без дела, как ты», — вставила его сестра. «Джейн Марстон, не вмешивайтесь, прошу вас».